Откуда у него такие связи, что при необходимости он в полчаса может мобилизовать до нескольких десятков миллионов долларов? Откуда в нем хладнокровие зеленого берета? Да и вообще, Дон Нерветтер, кто он такой? Этот, как он себя и других называет, хрен мамин. И почему, кстати, мамин, а не папин? Не было ответов на эти вопросы, как и на многие другие. Не было этой фамилии ни в базе данных Пентагона и Лэнгли, ни в компьютерах израильской армии и Моссада, ни даже в бывшем КГБ, код которого поддался стараниям Макса и Никола с наибольшим трудом не потому, что он был слишком сложным, а потому, что они долго вообще не могли разобраться во всех этих дикарских аббревиатурах ФСК, ФСБ, МВД, ФАПСИ, ФНП. Последнее было выяснить труднее всего. А делом оказалось пустым. Под этими буквами скрывалась Федеральная налоговая полиция России, к которой Блумберг при всем своем желании не мог иметь никакого отношения. И не имел. В конце концов, Макс и Николо смирились. Шеф по-прежнему вызывал у них жгучее любопытство. Но они ограничивались раздумьями, наблюдениями и обсуждениями. И хватит, хватит. Немцы — благоразумный народ. И проявляется это уже с молодых ногтей. И теперь, очень ранним утром, 5 мая 1992 года, увидев шефа совершенно трезвым, Макс удивился не тому, что тот трезв, а совсем другому — тому, насколько он трезв. Блумберг был в таком состоянии, в каком Макс шефа никогда не видел. Он лишь догадывался, что тот может быть и в такой собранности, собранности бойца, которому предстоит решающая схватка. При этом он все так же наперекосяк, полулежал в качалке, покачивал ногой, иногда трогал рукой отросшую за ночь седоватую щетину и осуждающе покачивал головой, как бы укоряя себя за то, что ему лень пойти в ванную и побриться. Но и при этом было ясно, шеф в любое мгновение может прыгнуть с мансардной крыши без всякого вреда для себя или выкинуть что-нибудь такое, что можно видеть только в самых крутых американских боевиках. «Очухался?» — поинтересовался Блумберг, заметив взгляд Макса. «Хватит, поночевали. Буди Николу». Но сколько Макс не тряс компаньона, тот лишь мотал головой, мычал, но глаз упорно открывать не желал. Блумберг решил проблему просто. Он принес из кухни 2-литровый ковш холодной воды и вылил на голову несостоявшегося светила Берлинского университета. Тот раскрыл глаза и сказал «Гутен морген». При помощи Макса и Никола Блумберг выяснил, что активные поиски несанкционированных входов в базы компьютерных данных малых аэропортов и пристаней начались около 3 часов утра и активно продолжались до 5. Непонятно, какой вывод сделал Блумберг из этого, ничего не означающего по убеждению Макса и Никола факта, но он приказал переписать данные на дискету, зашифровать и отправить дискету на хранение в сейф Национального банка, в котором агентство Блумберга арендовало ячейку. С поручением послали Макса. Когда он вернулся, то обнаружил, что во всей мансарде нет ни одного свежего клочка бумаги. Все порезано в специальной машине, а обрезки, вынесенные к мусорному фургону турок, самолично Никола погружены и сопровождены до мусоросжигающего завода. Но последний приказ, отданный Блумбергом, заставил не только Макса, но и более доверчивого Никола Вейнцеля подумать о том, не подействовал ли таинственный Кавказ на умственные способности их шефа. Блумберг приказал вынуть из всех машин жесткие диски, уничтожить их, отключить все порты компьютеров от питания и сетей, все обесточить и придать помещению такой вид, будто сюда не заглядывали уже лет 5. И при всем внешнем спокойствии и даже благодушии вид у Блюмберга был такой, что даже у незнакомого человека язык не повернулся бы ему возразить. Когда все было приведено в соответствующий вид, Блюмберг приказал сотрудникам съездить домой и привести себя в приличный вид, а сам спустился в свою квартиру. Через 1.5 часа он встретил обоих у въезда в подземный гараж. На Блюмберге был артистический серый сюртук от Сен-Лорана, серый цилиндр и серые замшевые перчатки в руках. Туфли напоминали гамаши начала века, они не завязывались на шнурки, а застегивались сбоку на кнопки,